Рискованно, ясное дело. Да ведь сейчас как ни поверни, все выходит рискованно. Проходя через городские ворота, домохозяин дружески махнул караульным рукой. Через несколько дней большинство этих людей будут мертвы или ранены. Римляне, подавляя восстание, церемониться не привыкли. Земля Израиля скоро освободится навсегда от этой банды 12. И вот тогда откроется предназначение Иисуса, его подлинная миссия. Глава 7. Все утро, с момента, когда жандарм привез его назад в аббатство, отец Нил просидел в полнейшей прострации, даже не раскрыв папки с материалами, касающимися обстоятельств смерти Христа. В монастырской келье не бывает стульев, тут не откинешься на спинку, не расслабишься в грезах. Тем не менее, монах погрузился в воспоминания. Картины прошлого проходили перед ним. Аббатство было окутано молчанием, как ватой. Все занятия в схоластикате были прерваны вплоть до похорон отца Андрея. До мессы оставался еще час. Отец Андрей. Единственный, с кем он мог говорить о своих изысканиях, кто понимал, а подчас даже опережал его выводы. Вы не должны страшиться истины, отец Нил. Вы же затем и пришли в это аббатство, чтобы найти ее, чтобы узнать. Да, истина сделает вас одиноким. Она может даже погубить вас, но не забывайте, именно истина привела к смерти Иисуса, а вслед за ним и многие другие отдали жизнь ради нее. Я приблизился к ней благодаря манускриптам, которые расшифровывал в течение 40 лет. Я пользуюсь доверием только потому, что таких специалистов, как я, способных постичь эти материи, очень мало, а также потому, что я своих выводов никогда ни с кем не обсуждаю. Вы же кое-что поняли, вчитываясь лишь в сами тексты Евангелий. Берегитесь. Раз уж церковь так долго скрывает в своих самых темных подвалах то, о чем вы догадываетесь, опасно заговаривать об этом открыто. Евангелие от Иоанна входит в программу схоластиката на этот год. Как же я могу обойти вопрос об авторе? И о той роли, которую сыграл в заговоре этот таинственный возлюбленный ученик, а также о решающих событиях, что последовали за смертью Иисуса. Сын русских эмигрантов, перешедший в католичество, отец Андрей обладал исключительными способностями к языкам. И благодаря этому в его ведении были переданы все 3 библиотеки аббатства. На такую ответственную должность назначают только лиц, пользующихся особым доверием. Когда отец Андрей улыбался, он становился похож на старца из какой-нибудь русской пустыни. «Мой друг, да ведь это вопрос, который обходили испокон веков. И вы уже начинаете понимать, почему, не правда ли? Вот и поступайте так же, как те, что были на вашем месте до вас. Не говорите всего, что знаете. Студентам схоластиката ни к чему такие откровения. И, честно говоря, мне просто страшно за вас». Отец Андрей был прав. Вот уже 30 лет католическая церковь переживала глубокий кризис. Ряды ее прихожан редели, кто подавался в разного рода секты, кто в буддизм. В христианском мире все было далеко от благополучия. Стало трудно найти надежных преподавателей, чтобы знакомить со святой доктриной учащихся семинарий. Впрочем, семинарии тоже обезлюдили. Тогда Рим решил сплотить семинаристов, оставшихся в монастырской школе схоластикате. 20 студентов были поручены заботам ученых-монахов, которым предстояло их обучать. Монахи, скрывшиеся от мира в стенах аббатства, должны были вооружить юных питомцев истинами, необходимыми для духовного выживания. Отцу Нилу доверили обучать их экзегезе, толкованию евангельских текстов. Истинным знатоком древних языков он не являлся. Вот и было решено, что в работе ему будет помогать отец Андрей, свободно читавший по-коптски, понимавший диалекты Древней Сирии и другие мертвые языки. Общее дело сдружило двух одиночек. Монастырская жизнь не способствует сближению, но любовь к старинным текстам сделала это возможным. И вот теперь отец Нил потерял своего единственного друга, да еще при столь трагических обстоятельствах эта смерть наполнила его душу тревогой. В это же самое время дрожащая рука набирала номер международной связи, начинающийся на 390, пытаясь соединиться с частной и в высшей степени конфиденциальной линией Ватикана. На безымянном пальце этой руки был перстень с простым опалом. Архиепископ Парижский являл собой пример скромности. «Слушаю». Под соборным куполом, возведенным Микеланджело, трубку подняла другая рука с тщательно ухоженными ногтями. На ней также был епископский перстень, но с любопытнейшим камнем, темно-зеленым гелиотропом в виде асимметричного ромба, вставленным в серебряную резную оправу и почти закрывавшим ее. Украшение было чрезвычайно дорогим.